Второй пример, где идея развития группы получила более широкое обоснование, это теория социализации группы Морленда и Левайна. Процесс группового развития рассматривается по аналогии с процессом социализации индивида, анализируется временное пространство существования группы. Каждая стадия в развитии группы характеризуется по типу отношений группы с каждым вновь вступающим в нее членом. Стадии можно сравнивать между собою при помощи трех критериев – оценивание целей группы, ее положение среди других групп, значение целей группы для каждого из ее членов, обязательства группы по отношению к членам и каждого члена по отношению к группе, в ходе чего выявляется степень удовлетворения взаимных ожиданий. При этом установлено, что группа более обязана тем своим членам, которые в большей степени помогают достижению целей группы, а каждый член в большей степени обязан группе в том случае, когда она больше помогает ему. Следствием выполнения взаимных обязательств является повышение согласия, эмоциональных контактов, мотивации сохранения группы. Преобразование ролей членов группы. Большая или меньшая включенность членов группы, степень их идентифицированности с ней. С этой целью выделяются 5 возможных ролей члена группы: потенциальный член, новый член, полный член, маргинальный член, экс-член. На основании обозначенных критериев фиксируются стадии в жизни группы, соответствующие различным позициям, ролям членов. Сочетание стадий ролей отражены в системно-процессуальной модели Чемерса. Соответствие стадий ролей выглядит следующим образом. Потенциальный член соответствует стадии исследования, изучения им группы. Новый член соответствует стадии социализации его в группе. Полный член соответствует стадии поддержки его группой. Маргинальный член соответствует стадии ресоциализации, возможно, его уход. Экс-член соответствует стадии воспоминаний о группе уже вне ее. Таким образом, в предложенной модели акцент делается на сочетании стадий развития группы и процессов социализации индивида в ней. Модель, как видно, допускает прекращение существования группы в случае, если пребывание в ней не будет для членов группы оправдано. Кричевский, Дубовская, 2002.